Керсаспа. После Узавы Хварна была ниспослана Керсаспе, потому что он был воитель, имел доблестное сердце и рвался в бой с исчадиями ада. Ведь истребление порождения Ахримана, защита религии Ахуры оружием — это благое дело. А зло, которое Кирсас порвался истреблять, небывало расплодилось в те дни, загадив собою все творение Мазды. Рогатый змей Сервара опустошал селение, пожирая коней и людей. Жрал людей и золотопятый водяной дев Гандарва с ужасной зубастой пастью, раскрытой всем праведным существам на погибель. Чудовищные великаны держали в страхе всю Хванирату. И каменнорукий великан Сновидка грозился перевернуть вселенную вверх дном, низвергнуть Спентаманью с небес, вытащить Ахримана из царства преисподней тьмы и их обоих вместе запрячь в свою колесницу. И много, много еще было на земле всякой мерзопакостной нечисти, которую предстояло извести Кирсаспе. Кирсаспа своими собственными руками изготовил боевую палицу и отправился искать змея Сервару. Герой был наслышан про это рогатое чудовище, из пасти которого струёю бил желтый яд, отравляя все вокруг. Рассказывали, что у змея Сервары зубы длиной с человеческую руку, каждое ухо величиной в 14 одеял, каждый глаз величиной с колесо, а его рога, как ветвистые деревья. И Кирсаспа теперь разъезжал на коне по Хванирате из края в край и недоумевал, почему же он нигде не видит этого змея, если этот змей столь огромен. Он уже изрядно измотался и притомился от верховой езды под нещадно палящим солнцем. Ему хотелось есть, и в полдень он сделал привал, чтобы дать хотя бы короткий отдых себе и коню. Отпустил коня пастись, а сам собрал хворост, развел огонь, подвесил над ним железный котел и, усевшись в сторонке, стал ждать, когда сварится пища. Скоро вода весело забурлила, и в воздухе дразняще запахло кушаньем. Под котлом в языках пламени потрескивал хворост. Вдруг земля заколыхалась. Варево из опрокинутого котла с шипением вылилось в огонь. Потрясенный Кирсаспа отпрянул назад в ужасе. Он был на спине рогатого чудовища. Змей Сервара нежился под полуденным солнцем, и настолько он был огромен, что Кирсаспа, проезжая мимо, принял его туловище за взгорок и поднялся на него. И там, на туловище змея, развел огонь. Злодею стало горячо, он взвился, опрокинул котел и разлил воду. Целых полдня бежал мужественный Кирсаспа по спине девовского змея, от хвоста к рычащей голове разбрызгивающий яд. Только под вечер добежал, схватил Сервару за шею и снес мерзостную башку ударом палицы. Таков был первый великий подвиг Кирсаспы. Он убил рогатого змея Сервару. Но дев Гандарва, с которым Кирсаспе предстояло схватиться теперь, был еще чудовищней. Он обитал в океане Варукаша и обезлюдил 12 окрестных сел, пожрав жителей. Кирсаспа решился выйти на бой с этим девом только после того, как он сотворил молитву Ардвисуре Анахите. «Даруй мне такую удачу, О, добрая, мощная Ардвисура Анахита, чтобы я победителем стал над златопятым Гандарвой у берега Варукаши волнами омываемого. Заручившись покровительством Анахиты, мужественный Кирсаспа отправился в путь к океану Варукаши. 9 дней и 9 ночей он бился со златопятым Девом в море. Наконец силы Гандарвы стали иссякать. Кирсаспа вытащил злодея из воды, его родной стихии, на берег. Пасть Гандарвы была полна мертвецов, застрявших в зубах. На берегу Гандарва снова бросился на Кирсаспу, схватил героя за бороду и вырвал ее всю до единого волоска. Мужественный Кирсаспа превозмог боль. Собравшись силами, он оторвал у Гандарвы золотое копыто, потом содрал с Дева шкуру и связал этой шкурой его лапы. Но даже связанный, страшен и могуч был этот водяной Дев Гандарва. Он проглотил спутника Кирсаспы и его коня, а потом приполз в близлежащую деревню и стал поедать жителей.